Глава первая. Вечер как-то не задался. Хотел отоспаться после выматывающего дежурства в тишине и спокойствии, но набирающий обороты скандал за стеной у обычно мирных соседей все больше давил на нервы. Когда очередная тарелка с оглушительным звоном встретилась со стеной по ту сторону, я повернулся на бок, натянув край подушки на ухо. Боже, как же они раздражают! Безуспешно проворочившись с минуту, встал с дивана, вышел на балкон, закурил. Мозг охладила темнота, разжиженная фонарями и светом из окон. Внизу проезжают редкие машины, где-то хрипло лает собака, стрекочут цикады, наслаждаясь прохладой после летнего зноя. Легкий ночной ветерок шелестит листвой. Одинокий прохожий куда-то спешит. Домой, наверное, к семье. Вздохнул, с завистью наблюдая за растворяющейся в ночи спиной мужчины. Кто-то неумело перебирает аккорды на гитаре. Невольно перевел взгляд на источник звука. Соседская шантропа зажимается с девчатами на детской площадке. Хохочут. Юность. Вся жизнь впереди. Еще нет ни забот, ни хлопот. Все проблемы вселенского масштаба не стоят на деле и выеденного яйца. Как же хорошо было тогда, в таком уже далеком прошлом. Не ценил в те годы любовь и заботу близких, друзей. На душе заскребли кошки, глубоко впившись острыми когтями, медленно проводя ими вниз снова и снова. Ноющая, тянущая боль сконцентрировалась в районе солнечного сплетения. Хотелось разодрать руками грудную клетку, вынуть эту истязающую все нутро дрянь и раздавить. Не задумываясь, обменял бы свою жизнь на их жизнь, если бы я только мог. Если бы мог. Простите меня. Как хочется вернуть время назад на 4 года. Как много не успел сделать, не успел сказать. Тяжко на душе, ох, тяжко. Горько и тоскливо. Почему так мало уделял времени семье? Злость на самого себя булькала раскаленной лавой, словно в жерле вулкана. Пальцы левой руки впились в холодный металл балконных перил до боли, переходящей в онемение. Затянулся поглубже, выдохнул. Ветерок подхватил клубы дыма, понес их куда-то на юг. Девчонки засмеялись заливисто и звонко. Звук гитары стих, с площадки доносились голоса и хохот. Наверное, анекдоты шпарят. Эх, молодежь! Люди не понимают своего счастья до тех пор, пока не потеряют его. Почему человеку нужна хорошая встряска для осознания своих ошибок, для пересмотра ценностей? Что нужно для счастья? Деньги, карьера, понты, мусор, дым. Все это фантомы, навязанные и придуманные кем-то. Что с ними будет, если придет конец цивилизации? Кому все это будет нужно? Весь этот хлам бумажек с городами и рожами. Как же бесит, раздражает навязанная система приоритетов социума. Куда бы от нее деться? Может, в горы уйти, уволиться к чертовой матери, собрать все необходимое для выживания в дикой среде и ну ее в пень, эту цивилизацию. Заберусь в глухомань, поставлю палатку, а потом и домик построю, заведу собаку и гори оно все прахом. В душу заползал мрак, заполняющий собой все пустоты. Захотелось попасть в мир полного хаоса, где людям дорог каждый прожитый день. Вспомнились многочисленные фильмы про апокалипсис, природные катастрофы и нашествие зомби. Подобные размышления приходят уже далеко не в первый раз. Наверное, все это влияние книг и фильмов, поглотившие все мое внимание и свободное время последних 2 лет. Очень сильно присел на тему выживальщины. Каждую свободную минуту копался в интернете, собирая всевозможную информацию, углубился в изучение оружия. Записался в тир, чтобы научиться стрелять, так как в армии не служил. Стал посещать спортзал, бассейн. Еще я обошел всю больницу с прилежащей к ней территорией, отшагал от дома до работы и от супермаркета до дома, замеряя время на дорогу. Знать время передвижения от точки А до точки Б очень важно. Информация вплоть до мелочи может спасти жизнь во время общей паники. Важно знать пути отхода. Также продумал дорогу из города и даже собрал тревожную сумку, точнее рюкзаки, аж 3 штуки, которые в данный момент покоятся в машине, в квартире и на работе. Ну, на всякий случай. И это только верхушка айсберга под названием «Безумие Виктора Анатольевича». На работе на меня давно уже смотрят как на конченного параноика. Зарождающиеся романы очень быстро сходили на нет по той же причине, хотя внешность всегда притягивала слабый пол. Вернее, не столько внешность, глаза. Природа наградила меня тощим телом, смуглой кожей, черными волосами и темными синими глазами с длиннющими ресницами. При росте 1,75 м я никогда не набирал больше 65 кг веса. От постоянного недосыпа и нервов под глазами залегли черные круги. Мой греческий нос на фоне изнеможденного лица казался костистым и выдающимся, как клюв у совы. Ну, прям вылитый Гойко Митич, только замученный сильно. К психологу, что ли, сходить? Может, не так уж и не правы мои сотрудницы? Почесал подбородок в раздумье. Хм, щетина. Брился же только вчера утром. Бороду может отпустить. А что, буду брутальный такой мачо, хохотнул. Или чмо бомжеватого вида. Хочется, но работа не позволяет. Нельзя мне бороду. Не гигиенично, блин. Затушил сигарету в пепельнице, постоял, вдыхая вечерний воздух, медленно через нос, наслаждаясь прохладой. Приятно. Лето уже почти закончилось, а жара все не спадает. Не люблю жару, но и холод собачий тоже не по мне. Ранняя осень или поздняя весна – вот это любимая и комфортная температура. Кофе, что ли, выпить? А соседи все орут. Что же они не поделили? Лишь бы до травм не дошло. Вот уж точно странное дело. Обычно тихие, приветливые люди предпенсионного возраста. Живут с маленькой собачкой, баллонкой, кажется. Плохо я разбираюсь в породах этих мелких недопсов. Собака размером с кота или меньше... По мне так и не собака вовсе, так тапочек лающий. Лучше уж кота завести, он хоть не гавкает, мышей ловит, польза какая-никакая, и ботинки не грызет, не то что эти. Зашел в комнату, взгляд упал на книгу с надписью «Стикс» на обложке и мужиком на велосипеде и котом на плече, удирающим от голодных зомби. Хорошая серия, 3-ю читаю. Купил все 4. Жаль, больше пока нет. Прихватил с собой, направляясь на кухню, с целью набега на ночной кофе и поздний перекус. Соседи вроде как притихли. Хорошо, надеюсь, помирились. Так, что у нас в холодильнике водится? Стою у открытой дверцы с задумчивым видом, почесывая тапкой правой ноги левую. Да, я давно уже разговариваю сам с собой, с предметами, с телевизором. 4 года почти. Как раз после гибели родных и начал. Так вроде как легче, не так сильно ощущается гнетущее одиночество пустого помещения. Ага, ветчина, сыр есть, это хорошо, это уже почти бутерброд. Живот залился голодной трелью. Да, не рычи, сейчас накормлю, вот хлебушка только найду. Щелк, чайник закипел. Сначала кофе, потом бутер. Ложка кофе, две сахара, кипяточка влил. Все, пусть заваривается. Вернемся к ветчине с сыром. О, еще и картошка жареная с грибами осталась. Озвучил, открывая крышку пластиковой тары, понюхал. Вроде пахнет сносно, но все же как-то очково. Третьи сутки уже стоит, грибы все же. Желудок снова скрутило от голода в новом приступе. Ай, да ладно, где наша не пропадала? Потянул пластиковый контейнер с картошкой в микроволновку. Ну, тогда коньячку точно не грех, для сна хорошего. Где-то должно остаться немного. Целую тару распечатывать не хочется. Пью редко в последнее время. Заглянул в верхний шкаф. Нету. Искомое нашлось в нижнем. Ага, вот она родная. А это что у нас тут? Огурчики маленькие, соленые. Тоже на стол. Ну вот, целый пир получился, а не скромный перекус. Бздынь! Микроволновка сообщила о готовности запиханного в нее продукта. Содержимое в тарелку, захватить вилку, чуть не забыл стопку. Подходящих стаканов для коньяка здесь не водилось, хоть и предпочитаю сей напиток остальным, да и благодарные пациенты чаще его дарят, нежели что-либо другое. В итоге скопилась приличная коллекция алкоголя, от слабого ликера до крепких напитков, ценой по нескольку тысяч за бутылку. Ну вот, стаканами как-то не обзавелся. Гостей не бывает, а мне одному и так сойдет. Не эстет я. Все, наконец-то уселся, втянул носом запах горячей картошки. Ням-ням. О, кажется, кишка на кишку войной пошла. Это уже серьезно. Пора есть. Коньяк мягко ожег гортань, расплываясь приятным огнем по всему пищеварительному тракту. Ух, хорошо. Немедленно бросился на картошку, прикусывая бутербродом и огурцами. Утолив первый голод, легонечко похлопал себя по животу. Что, успокоились? Ну, можно еще одну. Вторая стопка прошла еще мягче, приятно грея внутренности. Доел картошку, бутерброды, остатки огурцов убрал в холодильник. Подрезал на тарелку еще немного сыра на закусь. Там как раз 50 грамм осталось. Посмакую с расстановкой и удовольствием. Глянул на кружку с кофе. Он не только хорошо заварился, но и хорошо остыл. Не, кофе чего-то уже не хочется. Пока. Новый потом сделаю. Протер стол тряпкой, вымыл руки. Полотенце бы уже в стирку пора. Уселся у стола, взял книгу. Так, где мы там остановились? Кажется, глава 26. А, точно. Пролистав до нужной страницы, я с вожделением впился в строки текста. Глава 26. Утро встретило солнечными лучами, пробивающимися через окна и дикой слабостью охватившей тело. Карат с трудом поднялся, тут же закашлялся с такой натугой, что невыносимо заболело в груди. Хлебнул живчика, Слегка отпустило, но состояние по-прежнему прочно держалось на отметке паршиво. Распухшая голень выглядела неприглядно, но, меняя повязку, убедился, что рана уже подсохла. Все никак не мог привыкнуть, что повреждения здесь зарастают на глазах. Болит до слез, но уже не так невыносимо, как поначалу. Терпимо. Кот с намеком задел ногу хвостом, пришлось ему плеснуть. Деловито понюхал, попробовал, поднял голову, уставился с молчаливым укором. В глазах отчетливо читалось, что намекал он не насчет попить, а насчет брюха набить. Но с этим Карат помочь не мог. «Ой, моя шея!» Простонал, потирая затекшую часть тела, крутя головой, разминая плечи, приводя их в чувство. «Как же я так уснул прямо за столом? Со студенческих времен такого за собой не помню». «Ох, кажется, мозг отсидел!» Встал, потирая поясницу и пятую опорную точку. Кровь прихлынула в онемевший участок тела, неся с собой тысячи мелких игл. Я вспомнил анекдот про несчастного ежа. Вот да, почему севшие на ежа всегда жалеют свой зад и никогда не задумываются о судьбе бедного животного. В голове шумит очень, недобро так, подташнивает чуток. Вздохнул. От коньяка? Да нет, не может быть, хороший коньяк. «Картошка с грибочками! Вот знал же, что есть не стоит! Вот тебе русский авось!» Глянул на часы, мирно тикающие на стене. Фосфорные стрелки показывали 4 утра. «Еще спать да спать, покурить и пойти баньки!» Развернулся, задев что-то рукой. «Бздынь!» Ноги обдало мокрым, холодным. «Ох, ё, кофе!» Кажется, кружку разбил. Нащупал выключатель на стене. Щелк-щелк. Света нет. Выглянул в окно. Темнота по всему району, насколько хватало глаз. «Ну вот, еще и это счастье для полноты событий. И как прикажете теперь убирать в потемках? Может, до утра оставить?» «Не, засохнет, потом зубами не отскоблю, а свечек дома нет. Лезть в рюкзак за фонарем? Да ну его, неохота!» «Электричество обычно не отключают, и ужины при свечах я тоже не устраиваю. А жаль, сейчас бы свечка пригодилась. Телефоном, что ли, подсветить? Дай бог памяти только вспомнить, где я его оставил». Шлепнул мокрыми тапками по кафельному полу. «Нет, так дело не пойдет. Сейчас всю квартиру загажу». Вынул ногу из тапка, сделал широкий шаг вперед, стараясь переступить невидимую лужу с осколками. Стряхнул второй и, выставив перед собой руки, аккуратно двинулся на поиски телефона. Нашарил дверной проем в гостевую комнату. Где-то там, кажется, на книжном столике между диваном и креслом. Сделал шаг, разворот направо, за ковер не запнуться бы. Еще шаг, другой, и все же налетел на кресло, при этом больно ударив большой палец правой ноги. «Эй, мать твою!» – взвыл, хватаясь за ушибленную ногу. Буквально плюхнулся в кресло, баюкая поврежденную конечность. Сон как рукой сняло. «Все, поспал, растудыть твою в качель!» Аккуратно ощупал каждый палец. «Ай-ё! Вот он, большой, кажется, вывих!» Прощупал на случай перелома. «Выбил собака!» «Кость цела!» Обошлось. Ладно, сейчас вправим. Не зря же я врач. Главное, чтобы самого себя оперировать не пришлось. А вывих – это ерунда. Прорвемся. Хрусь! Ай, ёкарный бабай, бля! Отдышался, пошевелил пальцами ноги. Вроде нормально. Хорошо. Так, где телефон? Пошарил руками по столику, нашел, нажал боковую кнопку. 5:07. Включил фонарь. Нужное приложение, особенно сегодня. Прихрамывая, вернулся на кухню оценить масштабы бедствия. Ну-с, масштабы не так уж и велики. Вот только обуться надо, пока осколок не поймал. В прихожей нашел сланцы, в ванной взял принадлежности для уборки, вернулся на кухню и задумался. А телефон я как, в зубах держать буду? Так утопить или разбить аппарат недолго. О, есть идея. Вернулся в ванную комнату, взял небольшое зеркало, 15 сантиметров в высоту, стакан. Сунул туда телефон и установил так, чтобы луч света отражался в зеркале, рассеиваясь по всей кухне. Все, теперь светло и руки свободны. Смел осколки, протер пол, шкаф, стену. Вроде чисто. Кружку жалко, недавно подарил благодарный пациент. Хорошая кружка, нравилась. Ну, теперь точно надо покурить. А света так и нет. Наверное, что-то серьезное. Включил кран вымыть руки. Вода еле течет. Да что за фигня? Воду отключили, вот гады! Надо хоть графин с чайником набрать, пока еще можно. Когда там ее дадут, а в магазин с утра идти из-за воды неохота. Набрал заодно и во все кастрюли, в тазик, даже в ведро для мытья пола. Струйка совсем тонкая течет. Пока набирал, успел 2 раза покурить. На улице темень кромешная и тишина. Странная какая-то, липкая, глухая. Хлопнул в ладоши. Не уж и в порядке. Это аномалия, видимо. Хотя нет, почему аномалия? Я где-то когда-то читал, что в природе бывает такое перед рассветом, когда замирает ветер и вся живность. Наступает оглушительная тишина, но ненадолго, буквально на 2 минуты. Но не в этот раз. Природа выключила звук, позабыв включить. Пилинг. Критически низкий уровень заряда батареи, сообщил телефон. От этого пилинг я чуть с балкона не спрыгнул от неожиданности, проникшись такой мертвой, обволакивающей тишиной. Как затишье перед бурей. Точно. В душе что-то шевельнулось и напряглось. Стало жутко. Щелкнул пальцами, выкидывая сигарету. Красный огонек закувыркался, летя вниз, и рассыпался искорками, встретившись с асфальтом. Проводив его взглядом, поймал себя на мысли, что я один во всей вселенной. Или, по крайней мере, в своем районе. Один живой человек. Бррр. Спину обдало холодом, и я передернул плечами и зашел в комнату. Телефон стоял на книжном столике в стакане и мигал. Что мигаешь, жрать хочешь? Ну да, это тебе не хухры-мухры, 1,5 часа фонарем светить. Отдыхай пока. И нажал на отключение полностью. Вдруг позвонить придется, а батарея совсем сядет. Нехорошо. Постоял немного, привыкая к темноте. За окном занимался рассвет. До кровати не дошел, умостился прямо на диване, закутавшись в плед. Прохладно стало. Уснул. Кто первый проснулся? Я? Головная боль или эта тявкающая зараза за стеной? Риторический вопрос. «Ой, да заткните вы ее уже, наконец!» Закрыл уши ладонями, со стоном зарываясь головой под подушку. «Ну что за гадкое создание? К как им самим не противно слушать ее бешеное визгливое тявканье. Натянул подушку на голову, пытаясь хоть как-то заглушить кошмарный звук. Еще и тошнит, проклятие, грибочки, блин. Резко сорвался с дивана, буквально бегом подлетел к унитазу. Приступ рвоты повторился еще дважды. Головная боль усилилась. Пульсирующая в основном в области затылка. Накатила жуткая слабость, тело не слушалось и дрожало, как в лихорадке. Кишечник пылал огнем. Трясущимися руками взял рулон туалетной бумаги, сползая по стеночке на пол. Отдышка, в глазах все плывет. Замерил пульс. Ого, 240, аритмия. Это совсем не пищевое отравление картошечкой. Тут что-то гораздо серьезнее. Надо скорую вызывать. Добраться бы до телефона, а он у меня, как обычно, валяется неизвестно где. Кое-как оторвал кусок туалетной бумаги от рулона и вытер лицо. Умыться надо, пить хочется очень. Вот где минус одиночества. Помрешь, никто и не заметит, даже воды подать некому. Как бы банально это ни звучало. Грустно улыбнулся, закрыл глаза. Медленный вдох через нос, медленный выдох через рот. Дыхательная гимнастика иногда инсульты предотвращает, а у меня, похоже, к тому все и идет. Повторил процедуру еще пару раз. Замерил пульс. Хорошо, снижается. Теперь тихонечко, не вставая, переползаем к тазику с водой. Он как раз на ведре стоит, невысоко. Дополз. Одной рукой, держась за край ванны, чтобы не упасть, другой зачерпнул пригоршню и попытался умыться. Получилось плохо, только намочил все, до лица вода не дошла. Ну, хоть мокрой холодной рукой обтерся, и то сгодится. Повторил попытку, в этот раз удачнее, даже шею протер. От холода стало немного отпускать боль в затылке. А собака все лает и лает, злобно так аж захлебывается, периодически переходя то на визг, то на хрип. Вдруг за стеной что-то грохнуло, раздался звук бьющегося стекла, и псина замолкла. Надеюсь, это ею в окно зашвырнули. Пить хотелось ужасно, все внутренности сводило. Смешно, сдохнуть от жажды рядом с ведром воды. Надо извернуться и попытаться напиться, не упав. Только извернулся, припав к тазику, как эта тварь снова залаяла, но не злобно, а скорее испуганно. Опять послышался грохот, будто пьяного слона запустили в посудную лавку, и он там мечется в поисках выхода и попутно круша все и вся на своем пути. Лай перешел в визг, больше похожий на вполне различимое «ай-ай». Я слышал то ли такой скулёж, то ли лай боли, когда на трассе собаку сбила машина. И вдруг звук резко оборвался. Все, тишина. Какая-то пугающая тишина, жуткая. Волосы на затылке и руках ощутимо приподнялись, как наэлектризованные. Но жажда вывела из ступора, заставила двигаться. Нагнулся, продолжив начатое. Умостился более удобно. Пол вроде не качается, в глазах почти не двоится, тремор конечностей утих. Напившись, сунул голову в таз. Ух, хорошо! Даже боль немного притупилась, но жажда вернулась с прежней силой. Сердечный приступ, что радовало, кажется, миновал. Теперь главное не нагнетать, а тихоходом двигаться к комнате. Кресло приняло мое несчастное мокрое тело в свои объятия. Так, позвонить в скорую, Вот номер Люси, сегодня ее смена. В телефоне тишина, гудков нет. Еще раз набрал, приложил трубку к уху. Глухо, ни звука. Уставился на дисплей непонимающим взглядом. Значка антенки нет. Глаза еще больше увеличились. «Мдя, дела, однако», — прицокнув языком, полез пятерней чесать черепную коробку. Мыслей было много, но дельной ни одной. Положил телефон на столик, откинулся на спинку, пытаясь максимально расслабиться и обдумать сложившуюся ситуацию. Света нет, воды нет, связи нет. Ох, и смутные у меня такие подозрения закрадываются, сродни безумию. Еще и это странное, отвратительное самочувствие в придачу к неуемной жажде. Не, не может этого быть, бред! Слегка потряхивает, голова пульсирует, мутит, словно после похмелья. Я просто отравился, или скакнуло давление, или еще чего, то, что можно объяснить, то, что реально и логично. Но мысли все равно выдавали безумный вариант произошедшего, давя логикой. Ну да, ну да, все признаки спорового голодания и съехавшей крыши заодно в придачу. Дочитался Витя до белочки. Хе-хе, ой, мамочки, не могу. Хе-хе-хе, Стикс, ну да. Зашелся мелким истерическим смешком. Грибы меньше жрать надо трехдневной давности. Трясущейся рукой утер выступившую слезу. Смех смехом, но что-то явно происходит. И что, надо узнать. Мало ли, вдруг авария какая серьезная и эвакуируют уже всех, а я тут валяюсь. Да переодеться надо, пока не простыл. Это не Стикс, где никакие болезни не страшны.